«На-ка!» Ерун протянул чашку горячего меда. Я выпила, как безвкусную воду. Я ждала, что питье меня тотчас повалило, но вышло наоборот. Будто кулак разжался внутри и отпустил. Я потянулась к огню и застучала зубами. Холод из меня выходил. — Дитятка, — повторил Хаген, скользя рукой по моим растрепанным волосам, — не держи зла на Брене. Ему и так нелегко. Слыхал бы, варяг, как меня из ничтожных ничтожную уговаривали не держать на него зла. Я туповато хмыкнула, и Хаген сказал: «Он вождь». И ведь так как-то сказал, что я мигом припомнила не только тяготу, ведшего за собой столько людей, но и сгубленный род, угасшее племя и родину, оставленную мореходом, и еще что-то, постигшее его у нашего тына. «Дедушка!» — всеми пальцами ухватилась я за локоть старого сакса. «Почему воеводе нельзя пить молока?» Хаген вздохнул, опустил голову. Когда он стал юношей, ему даны были запреты. На языке его предков они называются гейсами, и говорят, что нарушивший их встречает скорую смерть. Раньше у каждого было множество гейсов, особенно у вождей, но теперь все измельчало. Брен не должен отказываться от угощения, стоять под березой и пить молоко. Ерун, внимательно слушавший, надумал спросить: «Значит, если бы он не взял молоко, он все равно нарушил бы гейс?» Хаген вздохнул, развел руками. «Нарушил бы. Так чаще всего и получается». Я молчала, кутаясь в одеяло. Теперь я понимала слезы Вилеты и отчаяние Славомира, желавшего отвести беду от вождя. Страшная сила должна быть эти запреты. Я вспомнила, с какой усмешкой варяг пересчитывал наши стрелы, нацеленные ему в грудь, и как споткнулся при виде безобидного ковшечка с молоком. «А Славомир, — спохватилась я, — он тоже?» Хаген ответил: «Яко не должен есть утиных яиц и спать ногами на север. Он жалуется, что это очень трудные гейсы, особенно летом на корабле». Ерон, волнуясь, спросил: «А Вилета?» Хаген чуть слышно засмеялся: «Она же девушка, Дорень. Разве девушке можно что-нибудь запретить?» Ерун ответил смешком. «Ему хорошо. Ему не пришлось поскользнуться в чужую волчью ловушку, а мне не до шуток. Я теперь знала, откуда в любой басне все эти серебряные листочки, которые нельзя трогать, срывая румяное яблочко, и копытца с водой, из которых не пьют, чтобы не превратиться в козлят. Древний страх. У нас на три четверти позабытый, но кое-где еще властный, еще способный обречь. Жаль, мы прежде не знали», — услышал мои мысли Ерун. «Я бы уж подлил кое-кому в пиво утиных яиц, чтобы бревен моей спиной не считал». «Не подлил бы», — сказал Хаген печально. «Гейсы нарушаются только тогда, когда суждено». Ночью, свернувшись клубком в ногах у старого сакса, я вновь шла домой за снежным лесом, и кузов отборной клюквы был у меня на плечах. Зеленые звезды мерцали и прятались. С моря надвигалась метель. Проворные лыжи вынесли на поляну, казавшуюся смутно знакомой, и поземка шуршанием охватила колени. Летучий снег заметал большого мертвого зверя, лежавшего посередине прогалины, и я кинулась в ужасе, почти признав в нем Молчана. Но это был не Молчан. Просто волк, только что бившийся из-за волчицы и не узнавший любви. Матери, рожаницы, теперь шили ему новую шубу, лежавшая здесь больше не пригодится. Я перевернула теплую тушу, вынула нож. Потом свернула пустую мокрую шкуру, подвязала к кузову снизу. Похоронила волка в снегу и заторопилась домой. Я наклонилась поправить лыжный ремень, и тотчас из-за елок вышел ободранный зверь и стал приближаться по собачьи, дружески виляя хвостом. Волосы подняли на мне шапку. Я кинулась прочь, беззвучно крича, напролом в хлещущие кусты. Ужас взывал не из разума. Из самих частиц моей плоти, костей, мякоти, крови. Слепой черный ужас старше смерти и хуже, чем смерть. Я оглянулась, только когда сердце почти сокрушило ребра. Меня никто не преследовал. Я замедлила шаг, оперлась на копье передохнуть. И чудовище тотчас выглянуло из-за елок и пошло ко мне, улыбаясь, безглазый, освежеванной морды. «Дитятка!» Мой наставник тряс меня за плечо, спасая от наваждения. «Дитятка, что с тобой? Проснись!» Я думаю, невелик был стыд заболеть. Так в басне бывает. Обидели, замертво пала, год встать не могла. То в басне, а наяву дела надо всякие делать. Под утро, когда рок Славомира погнал нас из постелей, я не сразу сообразила, где это я, и почему вокруг столько парней с руганью и зевками натягивают порты. Угли, мерцавшие в очаге, давали света только найти дверь, и я вылетела вон чуть не прежде, чем отроки меня разглядели. Языкатые они не дадут мне проходу. Но утро есть утро, я сжала зубы и не пошла близко к костру. Я вновь готова была за себя постоять. Я видела, как вышел из дому блуд. Знать, я его вчера ковырнула. Обычно на утреннюю потеху блуд смотрел свысока. Следом появился Хаген, любивший спать допоздна, и с ним сам воевода. Мы всегда заставали вождя уже во дворе. Они с Хагеном встали в сторонке, и я не слыхала, о чем у них была речь. Но вождь вдруг стремительно оглядел двор, увидел меня и вновь повернулся к слепцу, продолжая безропотно слушать. А мне, как давеча ночью, захотелось спрятаться, скатиться куда-нибудь в щелку малой горошинкой. Хаген ему выговаривал, и, кажется, я даже знала, за что. Я подумала, зря он это затеял, не выйдет добра. Но потом была каленая прорубь и твердый морской лед под быстрыми пятками, и ярая радость, притекающая от тела к душе. «Которая леченая, по берегу», — сказала я побратиму. И мы схватились бороться. Он первый заметил глазевшего блуда, подмигнул мне и незаметно поддался. Славный Ерун! Впрочем, он-то как раз мог себе это позволить. Он не я. Ему, парню, всегда простят неудачу. Он громко и весело завопил о пощаде, барахтаясь с вывернутой рукой. Блуд перестал скалиться и отошел. Назад к крепости я бежала совсем уже радостно. Дождь бог, восходивший почти по вешнему рано, победно летел навстречу из-за береговых круч. Косища моя была сколота вокруг головы и спрятана в шапку. Отрок и отрок, не знавший, не догадаешься. Солнечный луч разит страшилище ночи. Молодость убавляет весу заботам. Я вправду верила, что все будет хорошо. В тот день мне был поднесен подарок. Вечером, когда мы убирали столы, сторожевые отроки привели во двор могучего лося, впряженного в сани. А рядом с санками шли два мои брата, старший Мал, нареченный по дедушке, и средний Желан. Братья жались к Сахатому и друг к другу, им было не по себе. Еще бы! Я помнила, как сама первый раз входила в эти ворота, косясь то на кмети, казавшихся бесчисленными, то на оскаленные черепа наверху. Братья чуть не шарахнулись, когда я побежала к ним через двор, но сразу узнали и обняли, вдвоем хлопая по спине. Потом достали материн гостиничек блудному детищу. Вязаные копытца. Я прижала к лицу пеструю шерсть, вдохнула домашний запах, слезы закапали. Воевода вышел неторопливо. Он коротко, спокойно кивнул, отвечая низко склонившимся братьям. Он не подошел гладить красных лисиц и бочоночки, даже на холоде пахнувшие медом. На то у него не жато и словомир. Вождей редко донимает корысть, я имею в виду настоящих вождей. Им достается главное — честь. Лось тоже узнал меня и ласкался, дышал теплыми ноздрями в лицо. Я утирала глаза, а самой хотелось прыгать, бессмысленно хохотать, кататься по снегу. Прежние обиды на братьев казались досадным воспоминанием, малым облачком в хороший солнечный день. Какие обиды? Свои ведь. Во всех одна кровь. Явись с ними дядька, я и его бы, кажется, расцеловала, не говоря уж о матери и Белёне. «Белёна твоя месяц как мужняя», — поблескивая глазами, сообщил мне Желан. Так я и знала. Удивительно только, что сестрица моя, оставшись на выдане, сколько-то медлила. Разве за тем, чтобы поневеститься на посиделках на празднике перелома зимы? «За кем же?» — спросил я почти равнодушно. «За Собольком», — ответил Желан. Он тоже был рад увидеть меня. Я поняла это, когда он добавил. «Званко всем говорил. Берет по тебе. На тебя. Мол, девка похожа». Эх! Рассказывать так без утайки, на самом донце души, жалко тренькнула струнка. А может быть, может, зря, может, лучше бы мне доить пегих коров, ходить с полными ведрами берегом лесных озер, у которых жил Соболек. Я вспомнила, как он метал нож в злую березу. Нет, взял белену, и хорошо. Братья поведали мужнюю. Ее сделалось не узнать. Поверишь, что умерла и вновь родилась иным человеком, послушным, ласковым, добрым. Не зря мать говорила: «Я старшая, кругом виновата». А басен сколь про младших сестриц, не в очередь изведавших счастье. Лишь поздно вечером, когда и у братьев, у Еруна, глаза уже смыкались сами собой, решилась я, наконец, спросить про Молчана. «Да вот к тебе хотели свести», — ответил Мал. «Не дался, совсем задичал. Воет, в лес бегает, сказывает, с волчицей слюбился». Ерун потом говорил: «На меня жаль было смотреть, так я взметалась. Пыталась дать братьям варежки или шапку, чтобы Молчан сумел меня разыскать. Еле отговорили. Тогда кинулась собирать какое-то угощение псу. Ну и с этим не вышло. Мне ли было не знать, ни у кого не возьмет он еды, лишь у меня. Красивые меха, привезенные братьями, по строгому счету клали в кожаные мешки со швами внутри. Славомир сам затягивал каждый крепкой веревочкой. Потом брал деревянные колобашки, просверленные насквозь, с соколиными знаменами князя, выжженными на боках. Продевал концы веревок, еще раз завязывал, втягивал узел вовнутрь и запирал деревянными пробками. Теперь все. Теперь мягкую рухлядь никто не тронет до Ладоги, до самых княжеских ключниц. Мне было любопытно. Я подходила смотреть. Славомир не воевода, он не прогонит. Он даже дал подержать пустотелую колобашку и объяснил, почему никто не вынет мехов, не разрезав завязок или мешка. «Можно и по-другому», — рассказывал он, улыбаясь, над кучей пушистых, кисло пахнущих шкурок. «Другие люди льют воск и прикладывают перстни с рисунком. Наш обычай мудрее, ведь перстень можно подделать». Я все думала, от кого замыкали мешки? Кто здесь мог позариться на собранное для князя? В наших лесах взять песца из ловушки, разнаменовать бортное дерево было почти неслыханным делом. А Славомир пересчитывал искристых бобров и говорил не спеша, и посмеивался в густые усы, и даже я, тугодумная, в конце концов поняла, он был очень рад мне, стоявший рядом, смотревший ему в руки. Да, надобно честно молвить, я струсила. Постоишь возле такого еще разочек-другой, он и велит, чтобы я в мужских портах не ходила, прялку в руки брала вместо меча и кольчугу на тело белое, чтобы не примеряла. Для того я против всех ратилась в одиночку. Заглянувший Ерун позвал чистить рыбу к обеду. Я выскочила во двор, как спаслась, даже перевела дух. Славомир проводил меня взглядом, я почувствовала, но не оглянулась. Не доставало еще мне нового страха. Присватывается и воеводу сватом приведет. Что делать тогда? К Вадиму в Новый Град на лыжах бежать, как блуд оттуда к нам прибежал? Больно дорого досталась мне воля, чтобы так запросто ее отдавать. К Когда молодая волчица впервые берет себе волка, из целого гона она оставляет не обязательно самого рослого, самого сильного и даже самого ярого. Оставляет того, о ком тихо шепнет безошибочное чутье. С ним единственным логово до самой смерти будет уютным, и волчата родятся, как колобки. Где же бродил он, зеленоглазый мой одинец, какую добычу искал в сумеречном лесу, о чем плакал со звездом? С молчаном сошелся под елками, спрашивал обо мне. Или не спрашивал, сразу в глотки вцепились. Молчан был, как я. В лес жить не шел, и собак чуждался. Собаки боялись его, волки не принимали. А вот волчица переступила вражду, не погнала. Я вживе увидела подсмотренное разок на охоте. Серую невесту, лукаво припадавшую в снегу на передние ноги, чтобы вдруг шлепнуть по носу лапы рослого жениха, запорошить ему смеющуюся морду и отскочить, взвиться выше кустов в веселом легком прыжке. Я была совсем близко, но волки не чуяли, а может, и чуяли. На них об эту пору дерево падает, ухом не поведут. Большуха Дядькина шубу просила, и у обоих зверей мех был на загляденье. Утонет ладонь, пока нащупаешь тело. Я так и ушла со стрелою на тетиве. Ушла навстречу попрекам и укоризне. Я просто представила, как две шкуры тянулись бы друг к другу с распялок. А теперь думала, может, на моего волка охотник набрек жестосердный. Уехали братья, и я, как водится, первое время вздыхала. Вчера только виделись, позавчера. Вот уж 7 дней назад. Потом накатили другие дела, другие заботы. Начали заглаживать в сердце и встречу с роднёй, и другие ямки поглубже. Человек, как упругое дерево, выпрямляется, если, конечно, не согнут дальше предела. Понемногу я перестала сжиматься при виде вождя. Он же искренне молвить меня что позабыл. А что ему меня вспоминать? Вилета краснела и отводила глаза, встречаясь со мной. Теперь-то я знаю. Она робела позвать меня обратно к себе. Боялась, вдруг не пойду. Мне, дури, вправду порой хотелось ей показать. Не думай, мол, не скучно и без тебя. Только вот кузовок бы забрать. Стояли, быть может, последние злые морозы, когда нам, отрокам, было велено натаскать старой соломы и уложить перед крепостью в поле. Сказывала я о границе, пролегшей когда-то между мирами умерших и живых. Нелегко путешествовать через нее туда и обратно. Мало кому удается, разве что ненависти и любви. Ненависть убивает живых и поднимает в дорогу мертвые кости. Но любви подвластны гораздо большие силы, на то она и любовь. Мертвые не покидают любимых одних на земле. Если бы смерть увела меня от того, кого я всегда жду, моя душа тоже не полетела бы поспешно в Ири, предпочла бы мерзнуть и мокнуть, но не отступилась. Век шла бы след в след, советовала, хранила и плакала от неслышного счастья. Если бы он раз в году нарочно теплил костер, обогревал меня, жмущуюся за правым плечом. Дома мы устраивали этот огонь вскоре после карачуна, но в урочный день мы с побратимом сидели в лесу, слушали суровые песни метели, и было нам не до костров. Окажись я на месте дедушкиной души, я бы не осерчала. Уж кто-кто, а дедушка знал, что я его помнила. Костер зажгли вечером, когда луна выплыла из-за леса и облила его тем зеленоватым сиянием, что снилось мне по ночам. Воевода Мстевой добыл живого огня и выпустил его в солому, став на колени, как перед погребальным костром. Пламя шорохом взвилось выше голов. Мы все стояли без шапок, и воины шевелили губами, молча глядя в огонь. Им, сражавшимся, было кого поминать. Только тот истинный воин, кому есть о ком поминать, есть за кого мстить. Я закрыла глаза и сразу почувствовала, что у огня стояло гораздо больше людей, чем можно было увидеть. Из потемок, из вьющихся искр, из самого огня возникали все новые. Высокая, прекрасная обликом женщина подошла к воеводе. Два маленьких мальчика выбежали следом за ней. Потом показались старуха со стариком, мать, вождя и отец, не назвавший датчанам лесного убежища рода. Других, подходивших к Вилете, Хагину, Славомиру, я видела смутно. О них мне мало рассказывали. Я была по другую сторону пламени и, не отрывая глаз, видела, как вздрагивали лица воинов, медные от жара. Никто из них давно уже не вздрагивал при виде вражьих мечей. Дедушкина душа теплой птахой прилипала к моему сердцу. Белые перья шуршали, как падавшие угольки. Обнять бы ее, удержать в ладонях, погладить нельзя. Слишком грубые и тяжелые руки живых. Я стояла, не шевелясь, лишь губы шептали. Поколение за поколением, называя умерших, и умершие меня обступали. Живые, без мертвых, голы и одиноки. Мертвым без живых пусто и холодно в небесном краю, в просторной гулкой земле. Когда угасли все искры, и не стало более ничего, кроме лунного света, мы побрели домой, по-прежнему молча, все еще чувствуя рядом с собой не торопившихся улетать. Даже язвительный блуд опустил непокрытую голову, и темнота заливала его следы на снегу. Я не знаю, как мы с Вилетой оказались друг возле друга. Вилета подняла глаза. Я перехватил ее взгляд. Горем, луковым были все наши обиды. Она подошла совсем близко. Я взяла ее руку без рукавички, укрыла в своей. Больше мы не расстанемся. Вилета тоненько всхлипнула и прижалась боком, плечом, головой. Так мы с ней прошли через двор, а после — по всходу. Наши мертвые были с нами всю ночь до рассвета. Мы поставили им угощение, и каждый положил ложку. Мы, отроки, свои деревянные, старшие воины, серебряные и точеные из рыбьей кости, что возят на торг северные Карелы. Мертвые съедят сладкую кашу и в благодарность расскажут судьбу. Тот, чья земная жизнь близка к концу, найдет свою ложку перевернувшейся. Понятное дело, ночью мы спали урывками, а утром немедля кинулись в гридницу. Наши с побратимом ложки как будто никто не трогал. Ерун обнаружил в своей две присохшие крупинки и долго гадал, что бы это значило. Ложка блуда была накрыта горшком. Блуд посерел лицом, но не дрогнул и поднял горшок. Из-под него списком кинулась мышь. Ложка брякнула об пол. Блуд поднял ее и усмехнулся. Кот похозяйничал. Все мышек полавливал и на заедку кашу полизывал. Сытый кот вправду мылся в углу, но усмешка у блуда вышла кривая. Еще одной ложки не досчитались. Хозяин нежато еле сыскал ее, палкой выкатил из-под лавки. Он сказал, ложка лежала чашечкой кверху, и тут же зло пнул кота. Славомир с братом клали ложки у себя наверху. Судьба вождя ходит отдельно, не для наших простых глаз. Вилета подбежала к ним спрашивать, и оба ответили, мол, все хорошо. На их месте я тоже соврала бы, даже если бы в точности знала, что дедушке уже недолго ждать меня за чертой. Пушистые кудри Вилеты легко сохли после мытья, но банный дух она еле переносила. Голова кругом бежала, сердце выпрыгивало. Я, наоборот, хоть кого могла пересидеть в самом жару, зато косище сушить — мука и скука. В этот раз банник ничем нас не обидел, не обварил, не напугал. Мы оставили ему доброго пару — свежий веничек и лохань чистой воды. Я свела Вилету наверх, уложила блаженную и разомлевшую и пошла в дружинную избу чесать волосы перед огнем. Села, вытянула босые ноги к теплу очага, вынула беленький костяной гребешок, простой, короткозубый и крепкий. Он один жил у меня долго. Другие красивые, все скоро ломались. Наверное, здесь никогда раньше не было, чтобы девка ходила не в услужение и не в гости, чтобы садилась, как у себя дома, и расплетала косу сушить. Я была дома. Во всяком случае, не топтала порога, ожидая, пока пригласят. И видеть не видела мужей и ребят, сразу начавших подмигивать и шутить. Им, славным, мимо девки, что мимо гороха, пройти да не цапнуть. Я давно это поняла и не обращала внимания. Я смотрела в огонь. Про меня забудут еще прежде, чем коса высохнет до половины. Я чесала волосы и думала, что вместо моей руки здесь могла быть другая, в два раза шире и в три раза сильней. Только она не стала бы дергать гребень, как это делала я, да и космы упрямые под нею сами легли бы, волосок к волоску, шелковиночка к шелковиночке. Конец третьей дорожки второй кассеты.